Итак, я на 7-й ступени, и я прошел. Если за это мне не обломится что-то пусть не уникальное, но очень и очень редкое, придется сильно огорчиться. Явная несправедливость. Но выбрать бонусы на первом круге – полдела. Не стоило переться в такую даль только ради этого. Я хочу и второй круг закрыть здесь же, а может, и третий. Посмотрим, как пойдет. Нет, я не желаю себе зла, и проходить испытание заново не намерен. Тут, как говорится, есть баг, лазейка. Раз уж прорвался к кругу-алтарю, можешь получить на нем и следующий ключ. Для этого достаточно набрать ступени просвещения до следующего этапа, не покидая помещение. Работает метод, только если ты не накопил их впрок, а получил именно в закрытой зоне храма. Для меня это не проблема, ведь трофеев притащил предостаточно. Единственный неприятный момент – открывать 7 ступеней и заполнять их пусть даже только атрибутами, не прикасаясь к навыкам, это долгий процесс. Недавно в руинах Туманных Низин немало времени пришлось провести в тайном убежище, поднимаясь шаг за шагом. Но круг-алтарь предоставляет еще одну лазейку. Как главная точка силы в храмовом комплексе, он существенно облегчает муки процесса прогрессирования. Это известный факт. Те, кому повезло скопить трофей для резкого рывка, нередко отправляются к храму или месту со схожей энергетикой. Я получил доступ к сильнейшему месту, хотя не представляю, насколько значительно оно способно сократить период моих страданий. Надеюсь, минимум в 5 раз. Да и резко поднимать первые 7 ступеней просвещения, это куда сложнее, чем последующая семерка, поскольку те опираются уже на солидную, сравнимую с ними базу, а не на жалкий ноль. Как говорилось в одной из местных книг, легче заполнять наполовину наполненную чашу, чем пустую. Но отдыхать все равно придется. Может, 3 дня, может, 5, может, неделю. Если не повезет, то и больше проваляюсь. Именно ради этого я так торопился проходить комнаты. Припасы качественные тоже с этой целью прихватил, чтобы и энергию восстанавливали, и положительно влияли на структуры порядка. Ведь пусть я и запасся трофеями хаоса, но хотелось бы выбивать наполнение атрибутов по максимуму без их затрат. Откуда мне знать, что здесь обнаружится колоссальный источник росы? И то, что я засяду в столь уникальном месте силы, тоже должно благотворно влиять на развитие новых параметров. Наполнение – это важно. Не будь оно у меня столь высоким, не стал бы даже пытаться проходить столь рискованное испытание. Вроде все передумано и взвешено по 100 раз. Пора отправляться за ключом. Я готов. Вы первый, кому удалось получить главный ключ первого круга силы места, где хранится память о последней жестокости. Вы можете приступить к выбору одного редкого и одного особенного поощрения. Также вам, как первому на круге, полагается одно безусловное поощрение. Рядовой соискатель получает лишь одно поощрение, а мне сразу 2 полагаются. Особенное – это неплохо, однако оно доступно для многих. А вот редкое – звучит куда привлекательнее. Но все равно хотелось большего. Так почему бы и нет, если получить добавку не проблема. Я ведь к этому долго готовился. Забравшись в закрома, начал освобождать их от символов доблести и доказательств смерти. Их у меня много, очень много, разного достоинства, в том числе за победы над серьезными даже по меркам приличного воина противниками. Я слил почти все, прежде чем почувствовал изменения в порядке. Вы принесли к алтарю кругу множество доказательств героических деяний. Вы можете приступить к выбору одного редчайшего и одного редкого поощрения. Также вам, как первому на круге, полагается одно безусловное поощрение. Я рассчитывал на что-то поприличнее. Ведь слил все, что набивал последние 1,5 года, даже больше. Да, редчайшие поощрения, это, насколько понимаю, уровень избранных аристократов. И добиваются такого бонуса они далеко не на первом круге силы, а когда серьезно разгоняют атрибуты и прочее, прочее. Ценность поощрения сейчас, на первом круге, куда выше, но все равно моя жадность не могла успокоиться. Убяки заразился. Как там он, без меня, клептоман родимый? Небось уже обворовал всю школу от подвала до чердака, да и по округе прошелся, ничего не пропустив. Жалких остатков символов доблести вряд ли хватит, чтобы жадный храм снова расщедрился. Пришлось мысленно вздохнуть и лезть за самыми дорогими запасами пожертвований. Будет обидно, если алтарь ценнейшие подношения примет, но порядок за это ничего не подкинет. Начал с великого ордена признания заслуг. один из трех полученных за зачистку логова Некроса, и, судя по описанию, самый слабый из них. Но оно же гласило, что этот трофей способен изменить решение места силы, увеличив награду. Конечно, речь может идти о том, что отдавать его следует вместе с прочими вещицами, и чем больше, тем лучше. Но мало ли, вдруг и так сработает. Сработало. Вы принесли к алтарю кругу почти неслыханно редчайший трофей. Вы можете приступить к выбору одного весьма редчайшего и еще одного редчайшего поощрения. Также вам, как первому на круге, полагается одно безусловное поощрение. Жадность и на этом, естественно, не успокоилась. Я достал следующий орден, величайший. Описание его звучало так же, а вот ценность вроде как выше. На этот раз не сработало, но меня уже не остановить. Пустил в дело великий орден убийцы Некроса и искру неприсоединившегося, полученную из снежного паука. Вы принесли к алтарю кругу невероятно редчайший трофей. Вы можете приступить к выбору одного невероятно редчайшего и одного весьма редчайшего поощрения. Также вам, как первому на круге, полагается одно безусловное поощрение. Осталось лишь немного мелочи и сердце Некроса. Сердце – передающийся предмет, но использовать его именно для получения ключа может только тот, кто получил его при зачистке логова. Однако есть иные применения, тоже для серьезных дел, потому цена у него безумно огромная. Есть варианты приобрести за него то, что ни за какие деньги не купишь. Жаль расставаться, но первый круг – это важно, это самые лучшие бонусы. Поэтому я достал сердце без колебаний и ничуть не удивился, когда это сработало. Слишком великая ценность, чтобы первохром оставил такое без внимания. Вы принесли к алтарю кругу невероятно редчайший трофей огромной ценности. Вы можете приступить к выбору одного уникального и одного невероятно редчайшего поощрения. Также вам, как первому на круге, полагается одно безусловное поощрение. Я устало улыбнулся. Глаза не хотели верить в то, что видел. Это даже не самые смелые мои мечты, а смелейшие. Не зря я готовился. Не зря пришел в этот город. У меня все получилось. По кругам силы и всему, что с ними связано, написано множество книг, но слова «уникальное поощрение» в них встречаются нечасто. Считается, что получить такие бонусы почти невозможно, и происходило это лишь в легендарных случаях, которые по пальцам можно пересчитать. Все те герои, которые якобы добивались такой чести, пребывали на высоких ступенях просвещения и получали ключи соответствующие. Заработать уникальное поощрение на самой вкусной седьмой ступени, на низменном первом круге, такого, возможно, за всю историю Рока не случалось. Мне просто обязаны предложить нечто, чего нет ни у кого из ныне живущих. То, что не сравнится ни с одним навыком, пусть даже самым могущественным. Поощрение, если они не самые низовые, это наиболее сильные и устойчивые структуры порядка. Своеобразные, конечно, иногда со значительными недостатками, однако аристократы не просто так жилы ради них рвут. Ведь это может окупиться старицей. И мои усилия тоже окупятся. Мой план сработал, я выбил главный приз. Дело за выбором. Глава 4. Двойной прыжок по кругам. Увы, но выбор поначалу нехорошо ошеломил. Я-то ожидал перечисления поощрений на трех листах, где одно выглядит лучше другого. Но порядок с самого начала урезал осетра, сформировав список из трех вариантов. Как он написал, случайно выбранных, но мне поначалу показалось, что дело попахивает обманом. Я ведь очень сильно надеялся, что выпадут настолько могущественные бонусы, что любой из них способен решить все мои проблемы. То есть размечтался одним махом взлететь на недосягаемые вершины. Однако, на первый взгляд, мне предлагали весьма средние усиления. Но на то он и первый, чтобы ошибаться. Изучая подробные описания, я понял, что пусть эти приобретения поодиночке и не способны превратить меня в сверхчеловека, но называть их средними – недопустимое занижение новых возможностей. Остается последнее, сделать выбор. А это ох как сложно. Проблема в том, что три варианта вместе как раз и делали меня, если не сверхчеловеком, то кем-то очень к нему близким. Дополняли недостатки друг дружки достоинствами, прикрывали изъяны, взаимно усиливали некоторые аспекты, что в сумме предоставляло неслыханные возможности. Увы, все вместе никак не получить. Только одно. И я, как говорится, разрывался. Выбор серьезный, потому не торопился. Не один час изучал варианты, взвешивая все за и против, сравнивая с разных сторон, пытаясь представить, как это будет реализовываться на практике. В итоге все больше и больше начал склоняться к варианту, который изначально показался не самым привлекательным. Уникальное поощрение «Герой ночи». Выбрав его, вы закрепите бонусы поощрения в своем статусе навечно. Никто и ничто не сможет оставить вас без них, пока вы живы. При закреплении поощрения у вас появится специальный функционал управления. Используйте его правильно, это несложно. Поощрение «Герой ночи» значительно увеличивает ваши возможности в ночное время суток. Есть шанс, что оно будет действовать и в иных мирах, на постоянной основе или в зависимости от времени местных суток. Однако действует оно нелинейно и зависимо от условий. Максимальную отдачу от него вы можете получить в кромешной тьме. При попадании на свет показатели начнут плавно снижаться. Прибавка может оказаться нулевой, если вы некоторое время пробудете вблизи ярких источников света, не укрываясь при этом в тени. Бонусы от поощрения «Герой ночи» работают исключительно в ночное время суток, от заката до восхода светила Рока. Рост любых бонусов не приводит к ярко выраженным негативным ощущениям. Снижение требуемого периода сна, до полного отсутствия желания спать, если всю ночь пребывать в кромешной тьме, но хотя бы раз в неделю старайтесь хорошенько отсыпаться, отключая эту опцию. Повышение сопротивляемости любому контролю, включая ментальный, до иммунитета в кромешной тьме, без затрат. Повышенное сопротивление магии смерти, до иммунитета в кромешной тьме, без затрат. Повышение харизмы, способности убеждать других разумных и способности сопротивляться давлению разумных с высокими лидерскими качествами, до абсолютной покорности масс, а также полного игнорирования чужой воли в кромешной тьме. Убеждение хорошо работает только против слабых духом, возможны серьезные затраты тени. Чужие умения, ослабляющие противника, против вас действуют слабее, до иммунитета в кромешной тьме, тратит тень. Ваши умения, ослабляющие противника, действуют сильнее, до прибавки в 250 в кромешной тьме, тратит тень. Ваши маскировочные умения действуют сильнее, до прибавки в 250 в кромешной тьме, тратит тень. Наполнение ваших атрибутов увеличивается, до прибавки в 250 в кромешной тьме, не тратит тень. Внимание! Прибавка наполнения работает не аналогично настоящему наполнению ввиду физиологического конфликта, неизбежного при стремительном увеличении наполнения. Имейте в виду, что дополнительное наполнение может работать не так эффективно, как настоящее. Разрушающая мощь ваших атак увеличивается, до прибавки в 250 в кромешной тьме, не тратит тень. Ваши скорости и реакция увеличиваются, до прибавки в 250 в кромешной тьме, не тратит тень. Вас в небольшом радиусе окружает ореол особых феромонов, эффективно действующих на самок вашего вида. Под их воздействием они будут испытывать к вам влечение. На темпераментных особ с низкой социальной ответственностью это может подействовать настолько сильно, что они способны предпринять в отношении вас насильственные действия сексуального характера. Влечение тем значительнее, чем темнее ночь, до максимального в кромешной тьме, когда даже порядочные женщины способны повести себя агрессивно, не тратит тень. После заката светила Рока для вас бесплатно формируется виртуальный алтарь воскрешения. Если вы погибнете, то с высоким шансом перенесетесь и возродитесь в месте, где вас застала ночь, или в ином другом, выбранном заранее в настройках. С восходом светила алтарь рассеивается. Шанс воскрешения тем выше, чем темнее, до 100 в кромешной тьме, тратит тень. Ночью вы способны видеть немногим хуже, чем днем, но это не помешает вам определять места с повышенной темнотой, не тратит тень. Ночью вы можете находиться без пригодного для дыхания воздуха и под водой дольше, чем обычно, до прибавки в 500 в кромешной тьме, тратит тень. Скорость регенерации и восстановления под действиями лечебных навыков и зелий в ночное время существенно возрастает, до прибавки в 1000 в кромешной тьме, не тратит тень. Шанс получения ценных трофеев в ночное время существенно возрастает, до прибавки в 250 в кромешной тьме, не тратит тень. Внимание! Максимальные прибавки возможно получить, лишь активировав одновременно весь комплект поощрения. В противном случае возможны значительные штрафы. Некоторые пункты смотрелись противоречиво или даже откровенно плохо. Особенно тот, который с феромонами. Я ведь не настолько озабоченный, чтобы обеими руками хвататься за такое, ведь со столь провокационной способностью придется десятой дорогой обходить кварталы красных фонарей и скопления сомнительных дамочек, чья биология способна оказаться сильнее воспитания и даже здравого смысла. Однако некоторые возможности смотрелись так, что обзавестись ими хотелось нестерпимо. Не будь ночного ограничения, я бы не колебался. Однако полностью лишаться всего этого преимущества в светлое время суток — это смущает. К счастью, выбор можно пока отложить и посмотреть, что там со следующим поощрением, мне ведь два полагается. Именно это я и предпринял, надеясь, что порядок будет справедлив и подберет компенсацию для дневного времени. И я не ошибся. Там и вариантов оказалось побольше, и отыскал среди них перспективный, с более сильными бонусами, чем у прочих, но при этом тоже не круглосуточный. Однако работает он уже не ночью, а от рассвета до заката. К сожалению, не настолько крутой, как уникальный, но это не удивительно. Невероятно редчайшее поощрение — высший свет дня. Выбрав его, вы закрепите бонусы поощрения в своем статусе навечно. Никто и ничто не сможет оставить вас без них, пока вы живы. При закреплении поощрения у вас появится специальный функционал управления. Используйте его правильно, это несложно. Поощрение «Высший свет дня» значительно увеличивает ваши возможности в дневное время суток. Однако действует оно нелинейно и зависит от условий. Максимальную отдачу от него вы сможете получить на открытом пространстве в солнечный полдень. При попадании в тень показатели начнут плавно снижаться. Прибавка может оказаться нулевой, если вы некоторое время пробудете в кромешной тьме. Бонусы от поощрения «Высший свет дня» работают исключительно в дневное время суток, от заката до восхода светила рока. Рост любых бонусов не приводит к ярко выраженным негативным ощущениям. Наполнение ваших атрибутов увеличивается, до прибавки в 100 на ничем не прикрытом солнечном свете, тратит энергию мага. Повышение сопротивляемости любому контролю, включая ментальный, до двойного снижения большинства эффектов на солнечном свете и до иммунитета для слепящих навыков и простых иллюзий, не тратит энергию мага. Все ваши простые навыки работают эффективнее, до двойного повышения эффективности на солнечном свете, не тратит энергию мага. Ваши скорости и реакция увеличиваются, до прибавки в 100 на солнечном свете, не тратит энергию мага. Вы эффективнее усваиваете науку от опытных наставников, до прибавки в 150 на солнечном свете, не тратит энергию мага. Разрушающая мощь ваших атак увеличивается, до прибавки в 100 на солнечном свете, тратит энергию мага. Эффективность ваших восстанавливающих и лечащих навыков в дневное время возрастает, до прибавки в 150 на солнечном свете, тратит энергию мага. Повышенное сопротивление магии смерти, до кратковременного иммунитета на солнечном свете, когда несколько вражеских атак будут полностью проигнорированы, тратит энергию мага. Окружающие иногда подозревают, что вы особенный. При свете дня вы выделяетесь в толпе издали. Имейте это в виду, если придется скрываться. Внимание! Максимальные прибавки возможно получить, лишь активировав весь комплект поощрения. В противном случае возможны значительные штрафы. Некоторые строки не бесплатные, причем требуют не теньцы, а энергию, кои у меня гораздо меньше. Это жирный минус. Да и бонусы далеко не равноценны тем, что предоставляет герой ночи. Однако это справедливо лишь в сравнении. Да за такие прибавки любой аристократ руку отдаст. Выбрав эту парочку, я ни днем, ни ночью не останусь без приличных прибавок. Если же откажусь от них ради варианта, честно работающего круглые сутки, там плюсы смотрятся куда жиже. И как ни выкручивайся, суммарно они будут проигрывать герою ночи и высшему свету дня. Решено. Осталось последнее, безусловное поощрение. Выбор их приличный, но бонусов на каждом, кот наплакал, и они специфические. Впрочем, тратить здесь время на размышления не пришлось. Я еще год назад знал, что именно мне предложат. И несмотря на сказочно приятные прибавки от уже выбранных поощрений, стремился сюда в первую очередь именно за этим, внешне несерьезным. Безусловное поощрение – полог порядка. Выбрав его, вы закрепите его в своем статусе навечно. Никто и ничто не сможет оставить вас без него, пока вы живы и контролируете себя. При закреплении поощрения у вас появится специальный функционал управления. Используйте его правильно, это несложно. Поощрение полог порядка можно держать в активном состоянии, с разными настройками, можно отключать. И в том и в другом случае у вас не затрачивается ни энергия, ни тень. Бонусы от поощрения полог порядка, работают в любое время суток, не приводят к негативным ощущениям. Вы сможете полностью скрывать свои параметры. Рассмотреть их проблематично даже при высоких ступенях просвещения и наличии специализированных наблюдательных навыков. Также вы можете выбирать параметры и их комбинации, доступные для наблюдателей. В том числе можете занижать истинное наполнение ваших атрибутов, их количество, ранги и уровни навыков, набор состояний и все прочее. Я улыбнулся. Даже будь это поощрение единственным доступным, уже только ради этого стоило проделать столь долгий и непростой путь. Все, можно забыть про маскирующие амулеты и прочие детские игрушки. Теперь даже лучшие ищейки способны разглядеть во мне лишь то, что я соглашусь им показать. Да, возможно, существуют способы заглянуть даже за самый сильный полог. Но я о таком слышал только в легендах. К тому же о присутствии столь непростого полога, доступного лишь избранным, надо еще догадаться. А ведь он внешне никак не проявляется. Я могу выглядеть рядовым омегой или неполным альфой, и если не выдавать себя нетипичными действиями, заподозрить что-то непросто. Да и если заподозрит, не факт, что во всем роке найдется хоть один специалист, способный увидеть мои настоящие параметры. К тому же он должен находиться где-то поблизости от места событий, что маловероятно. С таким почти уникальным поощрением для меня наконец открыт весь мир. Теперь не надо трястись, каждый миг ожидая, что кто-то изумленно вытаращится, разглядев всю мою подноготную. Для человека, которого разыскивают неведомые и явно могущественные враги, это почти верная смерть. Да, опасности вокруг меня все еще предостаточно, однако можно уверенно сказать, что гора с плеч свалилась. Можно перекрасить волосы. Можно попытаться обезобразить себя. Можно смотреть под ноги, не показывая наблюдателям необычный цвет глаз. Или даже попытаться каким-то образом изобрести маскирующие это дело линзы. Но вот слепок порядка никак не спрятать. Все обычные ухищрения срабатывают до первой встречи с теми, кто могут видеть скрытые. А таких аборигенов хватает, особенно в тех местах, куда планирую податься дальше. Но поощрение за столь непростое свершение все изменило. Теперь можно жить спокойно. Я смогу уверенно продолжать двигаться по следующим этапам своего плана. Как раз подошло время приступить к очередному. Отсчитал жменю трофеев, разместил в нише алтаря и, чуть волнуясь, четко чеканя слова, проговорил. Я, Гидар Хавир из клана Кроу, прошу проверить мою кровь на принадлежность клану. Если я действительно Кроу, прошу благословить меня как потомка героев Кроу силой Первохрома и открыть начальные клановые возможности. С минуту ничего не происходило, я ничего не ощущал, но понимал, что являюсь центром процесса, где меня действительно проверяют. Наконец порядок откликнулся. Жертва принята алтарем кругом. Найден почти полный набор крови Кроу по матери. Отец, не подтверждено. Дух, не подтверждено. Жить жизнью клана, подтверждено. Живые представители клана, в краткосрочном периоде не зафиксированы. Вердикт. 3 подтверждения против 2. Кровь клана признается. Открыта начальная клановая возможность. Контроль Шудр. Теперь вы сможете принимать клятвы низкого ранга и контролировать минимальный набор Шудр. Вы получаете видимую для всех отметку принадлежности к потомству героев. Вы сможете изменять или скрывать ее при помощи полога порядка. Учтите, что это самый яркий ваш параметр, скрывать его гораздо труднее, чем все прочие. Существует высокая вероятность раскрытия, если вас изучит высокоразвитый носитель специализированных навыков. Оказывается, с моим отцом действительно не все чисто. Увы, что там за история, я не знал, лишь краем уха слово другое улавливал. Да и в ту ночь, когда в усадьбу пришли незваные гости, пришлось послушать нехорошие вещи. Дух, тоже интересно. Порядок фиксирует, что душа в теле не имеет отношения к членам рода. Похоже, что так. То, что живых представителей клана давно не видать, меня не удивило. Скорее всего, я последний из официальных, и не факт, что где-то существуют бастарды. Своей кровью древние аристократы разбрасываться не привыкли. Если где-то кого-то прижили, в связи с плачевным состоянием рода достойно развиться дети не смогли. А первохром к аристократам омег и близких к ним не причисляет, какая бы чистая кровь в их жилах не текла. Клятва шудр низовая. Но на втором круге я возьму другую, уже получше. На третьем тоже. И тогда мне смогут поклясться в верности даже аборигены с аристократическими отметками. У меня все рассчитано, из подземелья я выберусь истинной особой голубой крови. Несмотря на завышенную энергетику места и то, что занимаюсь этим не впервые, 7 последующих ступеней дались мне нелегко. Я, как и тогда, в туманных низинах, отключался несколько раз, или проваливался в состояние, где сознание работает, вот только внятных мыслей нет. Лежишь в полузабытье, ни на что не способный. Но надо признать, что надолго из колеи меня не выбивало. Плюс роса оказалась тем еще эликсиром-стимулятором, способным развеять слабость чуть ли не с одного крошечного глотка. Навыки я трогать не стал. Припасов и заменителя воды не так уж и много, надо завершить начатое как можно быстрее. Поэтому до 14-й ступени добрался относительно быстро. На ней меня ждало новое безусловное поощрение. Оказалось, что и второй ключ я в этом первохраме взял первым, неудивительно. Ничего особенного из обязательного не перепало, выбор скромный и варианты не столь хорошие, как на первом круге. Можно сказать, почти безделица. А вот единственное рядовое поощрение смог улучшить остатками трофеев. Тоже не сказать, что серьезное. С теми, что на первом круге взял, смешно сравнивать. Однако это тоже полезная прибавка. Короткий отдых, и пошел на штурм 15-й ступени просвещения. За ней 16-я, потом 17-я и так до 21-й. То и дело теряя сознание, погружаясь в беспросветную апатию, жуя через силу остатки бесценных для осажденного города припасов, выпивая последние глотки росы. Увы, подсел на нее серьезно. Хоть и тащил за собой немало, залив под горловины 2 здоровенных храмовых кувшина, все равно не хватило. Очень уж хорошо помогает при резком подъеме параметров. В разы сокращает периоды восстановления. Положительно сказывается на наполнении, прочищает мозги. При получении 3-го ключа меня ждал очередной сюрприз. На этот раз неприятный, обескураживающий. Вы второй, кто получил главный ключ 3-го круга силы места, где хранится память о последней жестокости. Вы можете приступить к выбору одного особенного поощрения. Также вам, как одному из первых, полагается одно незначительное безусловное поощрение. Что? Это как понимать? Второй. Вот же черт. Да это все равно, что год ухаживать за девицей, чье целомудрие не вызывает сомнений, а затем закатить пышную свадьбу, на которой узнать, что у невесты 5 детей от неизвестных, но безусловно разных мужчин, плюс парочка хронических венерических заболеваний и тяжелая форма нимфомании. Да уж, сюрприз. И кто же этот счастливчик? Я-то полагал, что добрался до главного ключа первым. Оказалось, нет, был как минимум один предшественник. Спасибо, что первый и второй круги остались за мной, там я признанный первопроходец. Скорее всего, это кто-то очень непростой, вроде меня. Он тоже к 21-й ступени сумел собрать внушительную коллекцию атрибутов. Возможно, помимо коллекции навыков не один год убил, постигая искусство боя от хороших учителей. В книгах я ни намека о предшественнике не нашел. Понятия не имею, что это за герой такой. Если где-то и есть записи о нем, я до них не добрался или их уничтожило время. Досадно, конечно, но нет причины рвать на голове волосы. Я ведь уже получил все, что запланировал, и даже больше. Да, будь я самым первым и здесь, первохрам наверняка одарил бы чем-нибудь более ценным. Но чего нет, того нет. Радоваться надо, что получилось собрать столь жирные бонусы на первом и втором кругах. Очевидно, мой случай настолько редок или даже уникален, что за всю историю рока не нашлось тех, кто сумел так сильно разогнаться на первых ступенях. Наивно заглянув в кувшин, я не нашел в нем ни капли. Ну да, уже не первый раз пытаюсь из него хоть что-нибудь выжать. Мысли путаются, в голове после очередного резкого разгона тот еще кавардак. Пора отсюда выбираться. Для начала направлюсь в главный зал, к чаше с росой. Там напьюсь, отдохну, приведу голову в порядок, а потом думать стану. Почему я не остался еще на 7 ступеней, чтобы на 28-й закрыть 4-й круг? Да как минимум потому, что 3 ключа подряд в одном первохраме получить сложно. Вроде как существуют такие варианты, но далеко не во всех местах. В этом, вероятнее всего, нет. Такая вот защита от людей, использующих уязвимости системы. Вроде меня. Впрочем, я с четвертым ключом не тороплюсь. У меня есть на него кое-какие планы, но далеко не первоочередные. В первую очередь, напиться, все остальное, потом. Глава 5. Снова Монгдан. Подниматься по лестнице тяжелее, чем спускаться, а уж если дело происходит в черном колодце, даже свежеиспеченному Альфе 21 ступени приходится несладко. Чересчур много всякого на меня свалилось в последнее время. Дошло до того, что я даже счет дням, проведенным под землей, потерял. А это совсем уж никуда не годится, ведь мои планы подразумевают точные временные расчеты. Выбираться решил не потому, что в себя пришел, а потому, что припасы кончились. На одной росе долго не протяну, начну быстро терять силы. Еды в черном колодце нет, здесь даже крысы не водятся. Аппетит у меня, как и полагается Альфе, ого-го, калорий много требуется. Жаль, по-хорошему следовало еще немного отлежаться. Но не сказать, что спешка совсем уж нездоровая, ведь тело, в принципе, уже в порядке. Просто оно еще не свыклось с прибавками, усилившими его втрое по атрибутам и наполнению. Навыки я почти не трогал, ведь для них не критично развиваться с запозданием. Да и трофеев на все у меня не хватает. При таком ураганном развитии они как в бочку бездонную падают. Даже пара скрытых вместилищ не способна обеспечить столь резкий подъем. Да и тратить все запасы нельзя. Нужны оборотные средства плюс Кубе выплатить премиальные. За это время она должна была договориться насчет того, что ее с детьми выведут из голодающего города, где правящая верхушка окончательно страх потеряла. А на это потребуются деньги. Осада – это не то мероприятие, когда всех подряд впускают и выпускают бесплатно в любое время, где угодно и без проблем. В тайниках на севере у меня столько добра припасено, что хватит на десяток таких, как я, чтобы довести до максимально возможного прогресса всех показателей на текущей ступени. Однако до них еще добраться надо, а я в ближайшее время это не планирую. То и дело останавливался, прислушивался. Нет, стриг я не опасался. Вряд ли они столь быстро завелись после недавней зачистки. Бояться следует аборигенов. Пропажа сына главы рода – это не то событие, которое принято игнорировать даже у самых ничтожных аристократов. Не знаю, до каких масштабов дошло расследование, но не удивлюсь, если черным колодцем занялись всерьез. А это значит, что наверху могли устроить пост с десятком умелых солдат. На одном из ярусов попытался призвать свое единственное умертвие. То самое, сотворенное в логове Некроса. Вроде как по параметрам это теперь возможно. Увы, что-то пошло не так. Потенциально сильнейший помощник оказался не только прожорливым по требованиям, а еще и капризным. Функция вызова наотрез отказалась активироваться. Порядок на все попытки выдавал невнятно гневные сообщения, периодически костеря хаос. Очевидно, происхождение умертвия сказывалось. Здесь, в колодце, своего рода святая земля, поэтому работать с тем, что изначально сотворил хаос, не так-то просто. Где-то срабатывает, где-то нет, не подгадаешь. Да и требования к призыву есть, на мне при этом должно быть некое состояние, отмеченное кровью. Появляется оно при убийстве не самых слабых противников и держится неизвестно сколько. Наверное, храмовые войны не считаются, а Рамира и пару наемников я отправил на тот свет слишком давно. Как бы там ни было, затея не сработала. Убитых наемников я потерял еще до начала испытания. Они развалились на осколки костей, поднять столь некачественный материал тоже не получилось. Следовательно, если нарвусь, отбиваться придется лишь собственными силами. Но я в себе уверен, даже без полноценного воинского обучения с отдельным постом точно справлюсь, кто бы там ни стоял. Здесь ведь уже не зона испытания, здесь все навыки работают исправно. Плюс активные опции героя ночи. Следовательно, на дворе темное время суток, и в случае нужды я смогу в несколько секунд неимоверно себя усилить, подключив поощрение. Света в черном колодце нет, фосфорисцирующая поросль отсутствует. Можно считать, обстановка кромешной тьмы, это мне на руку. Даже удивился, когда, поднявшись со всеми предосторожностями, никого на верхнем ярусе не обнаружил. Зря только мимикрию поддерживал все это время, пытаясь слиться со стенами колодца. В коридоре ждал сюрприз. Не успел и 100 шагов пройти, как уперся в каменную кладку. Далеко не древняя, еще раствором попахивает, да и не было ее, когда впервые здесь оказался. И в преграде имеется дверь, запертая с другой стороны. Похоже, Из случившегося сделали выводы, но только неправильные. Глупо рассчитывать, что такая мера предосторожности предотвратит повторение случившегося. Потому что для правящего клана запертых дверей в Хлоноссисе не существует. Если кто-то вроде Рамира решит сходить к черному колодцу, он сходит. Никто и ничто его не остановит. Так что преграда эта для галочки поставлена. Строители, похоже, все это понимали, потому что отработали соответствующе. Дверь почти целиком деревянная, металла всего лишь несколько жалких полосок. Жнец разделался с ней без труда, усилия пришлось прилагать, только чтобы не наделать при этом шума. Магический барьер, отпугивающий стриг, остался на том же месте. Меня он не в первый раз не остановил, не сейчас, но заставил напрячься. Мало ли, вдруг помимо основной функции у него еще и сигнальная имеется. И если маг, его поставивший, сейчас не спит, то может поднять тревогу. Потому ломиться дальше не торопился. Постоял несколько минут, выжидая и вслушиваясь. Однако все тихо, в подземелье ровным счетом ничего не происходило. Да уж, этот город не просто выглядит плохо, он откровенно обречен. Даже загадочная гибель высшего по местным меркам аристократа не привела к серьезному усилению мер безопасности. Склад продуктов выглядел куда беднее, чем в прошлый раз. Заметно, что запасы уменьшились. Может, их перетащили в подвалы под дворцом правителя, может, еще куда, но результат налицо, самых ценных продуктов больше нет. Ну да я сегодня не гордый, жадно накинулся на все подряд, даже не пытаясь скрывать следы хищения. Пускай городской фольклор обогатится новой легендой про зловещего ночного едуна, обитающего под Монгданом. Скрываться больше нет нужды, я ведь отсюда ухожу. Надеюсь, безвозвратно. Хотя надо иметь в виду, что, возможно, первохром мне еще пригодится. Мало ли как дальше все обернется. Однако даже если так, сейчас не вижу ничего плохого в том, чтобы оставить после себя ограбленный склад и зловещую легенду. Я очень хочу есть, и мне плевать на все остальное. Насытившись, запил весьма поздний ужин росой, посидел несколько минут, позволяя пище в желудке успокоиться и лениво размышляя о том, что жизнь прекрасна. Затем забрался в порядок, убедился, что ночные бонусы до сих пор поддаются активации. Есть умельцы, способные, заглянув в себя, точно определить время суток, но я пока что до такого профессионализма не дошел. Вот и выкручиваюсь подручными методами. Покосился на дверь, подкинул в руке ключ, взятый с тела Рамира. Даже если замок не сменили и он сработает, я хорошо помню этот грохот и скрип. По спящему замку такие звуки далеко разнесутся. А там ведь неподалеку казармы наемников. Мы фактически через них и проходили, от воинов в черном по пути не протолкнуться. Есть вероятность, что они все крепко спят сном честных людей, но как-то в это не верится. Здешние наемники далеко не элитные. Сброд, набранный недорого где-то за морем. Где они, и где честность? Я уже баловался с новыми игрушками и знал, что бонусы затрачивают не так много тени и энергии, чтобы для меня это стало проблемой. Могу держать все их в активном состоянии и несколько часов о расходах не беспокоиться. Пожалуй, следовало раньше их включать, а не экономить. По пути надо было использовать хотя бы для усиления маскировки. Оно и дальше лишним не будет, но и все прочее теперь может пригодиться в любой момент. Кто знает, успею ли активировать, если обстановка резко ухудшится. Включил все, кроме сомнительных феромонов. Вряд ли они позитивно подействуют на наемников, а если и так, я не горю желанием столкнуться с симпатиями с их стороны. Но глядя на прибавки, приуныл. Предупреждение о штрафах не обмануло, прибавки наполнений порезало изрядно. Пришлось подключать весь комплект, надеясь, что по пути не столкнусь с толпой любвеобильных барышень. Перекинул меч, полученный из закромов первохрома, в скрытое хранилище. Повесил крушитель на пояс, жнец решил держать наготове. Им, если что, можно в упор отработать, а вот жезлом это делать нежелательно, самого может сильно оглушить, а то и покалечить. Удивительно, но дверной замок оказался нетронутым. Возможно, в городе не осталось ремесленников по металлу такого уровня, или безалаберные аборигены считают, что тюремных ворот достаточно и о внутренних запорах можно вообще не думать. Механизм в ночи нашумел изрядно, а потом, как бы медленно я не оттягивал створку, петли то и дело издавали пронзительный скрип. Каждый раз при этом останавливался, прислушивался. но топот солдатских сапог и крики не раздались. Все тихо. Замок будто вымер. Действительно сонное царство. Наверное, я преувеличиваю риск. Это крыло безлюдное, в нем лишь одна камера, да и та не используется по назначению. Охранять некого, весь народ дрыхнет в казарме, а до нее метров 100 с несколькими поворотами. И наемники там небось храпят так, что брачную песнь слона над ухом не услышат. Наконец щель стала достаточной, чтобы я смог в нее протиснуться. Тут же это проделал, выбрался на другую сторону, замер, прижимаясь спиной к створке. Первым желанием было немедленно юркнуть обратно, но жизнь меня лупила не раз, понимал, что быстро это не проделаешь, щель чересчур узкая. И если на меня набросится в процессе отступления, то застигнут в тесном пространстве. Почему я так напрягся? Да потому, что, едва выбравшись, начал понимать, что тьма передо мной какая-то ненастоящая. Поощрение от первохрома в сочетании с навыком ночного зрения работало причудливо. Я действительно видел не хуже, чем днем, но своеобразно. Все время казалось, что слева или справа есть то, чего на самом деле нет. Если вглядывался вдаль, начинались проблемы с ближними предметами, и наоборот. Пока что к этому не привык, но сейчас впереди действительно все не так. Переводя взгляд от дальних объектов к ближним, я заподозрил засаду прежде, чем сумел ее разглядеть. Именно поэтому захотелось рвануть назад. Да-да, меня здесь ждали. Ошибки нет. Интуиция. Постарайтесь не двигаться резко. Ну спасибо, родная. Наконец-то проснулась. Картинка начала проясняться. 8 воинов замерли напротив двери, уставившись на нее злыми взглядами. Их, похоже, прикрывало какое-то групповое маскировочное умение. Именно поэтому я не смог их разглядеть сразу, лишь заподозрил неладное, уловив краем глаза смутные образы. Но как проступает местность в редеющем тумане, так и эти люди начали проявляться во всей красе, пока я всматривался то вдаль, то в ближайшее окружение. Черные доспехи из кожи, металла и многослойной, пропитанные особым клеем ткани. Это те самые наемники, один из двух отрядов, работающих на правящую семью. Расположились не как попало, а на изготовку. Двое присели на колени, целясь в двери из взведенных арбалетов. Еще пятеро встали в линию, держа на изготовку мечи и короткие алебарды. Восьмой за их спинами маячит, в руке у него короткий жезл, чуть больше моего. Наверное, специализированный маг, поставивший перед отрядом своего рода проекцию дальней части широченного коридора, спрятал засаду за экраном, но при этом исказился свет от единственного факела, установленного на стене у поворота. До него метров 30, а горит он не ярко. Из-за оптического эффекта от магии вообще стал выглядеть почти погасшим. Толку от него почти нет, только демаскирует. Но спасибо, что оставили. Именно благодаря этой ошибке я и напрягся, как только перебрался в коридор. Дальше оставалось лишь разобраться с иллюзией, а это уже вопрос техники. Возможно, у наемников развито ночное зрение. Навык нередкий и простой, но поднимать его до высоких рангов все равно накладно. Обычные аборигены, если его и улучшают, то на остаточных принципах, после более полезных умений. В общем, эти люди меня не видят. Я ведь под мимикрией. Это, конечно, не шапка-невидимка, зато ранг у нее задран высоко. Скорее всего, гораздо выше, чем ночное зрение у наемников или похожие навыки. Однако движение дверной створки они разглядели отчетливо, ее ведь ничего не прятало. И звуки, сопровождающие процесс, тоже не пролетели мимо вражеских ушей. А я не распахнул ее полностью, решил, что узкой щели достаточно. Не хотел лишний раз нашуметь. И, выбираясь неспешно и плавно, слился с досками. Да, меня они не видят, в этом нет сомнений. Но надолго ли затянется напряженная тишина? Интуиция права. Одно резкое движение, и начнется веселье. Но и не шевелиться нельзя, надо что-то предпринимать. Эти ребята не станут смотреть на замершую дверь бесконечно, до них вот-вот начнет доходить, что тот, кто ее открывает, не просто так притих. Он или уже выбрался незамеченным, или что-то заподозрил. И что прикажете делать? Отступать? Нет, вряд ли меня просто так выпустит. Сейчас все держится в неустойчивом равновесии, одно неловкое движение створки двери, и завертится бой. Уповать на свои великие три круга глупо. Даже с моими завышенными показателями, это далеко не рекорд Рока, ступеней пока что маловато. Я уж молчу, что еще не свыкся с новыми силами, да и не тренирован как полагается. А 8 воинов, пусть даже не из элитного отряда наемников, это очень серьезно. Такой пост не просто так здесь поставлен. Да, на дно колодца соваться поостереглись, но правителям города не понравилась гибель Рамира и пропажа пары сопровождавших его солдат. Если всплыло, что с ним тогда был загадочный мальчик, появившийся непонятно откуда и также исчезнувший, это тоже могли намотать на ус. И кто знает, к каким выводам они пришли. Похоже, я сильно недооценивал местных правителей. Кто-то сумел собрать достаточно информации, чтобы по результатам происшествия все не ограничилось возведением стены в древнем коридоре. У двери поставили серьезный пост. Если я сейчас сбегу в подземелье, без последствий это не останется. Наемники видели, как открывалась дверь, забыть такое они вряд ли способны. Поднимется шум, правители захотят узнать, кто это на той стороне спокойно проходит через барьер для стриг. Плюнут на все страхи перед жуткими чудищами, обитающими на дне, отправят серьезный отряд. Проверят черный колодец, найдут первохром, а может, и меня обнаружат. Странно, что до сих пор не обыскали все подземелье. Должно быть, опасались, что чудовище на дне гораздо сильнее, и не горели желанием с ним связываться. То, что монстра больше нет, им ведь неизвестно, так и продолжают бояться. В общем, как ни скрывайся, всегда может найтись кто-то глазастый. К тому же я сам, своими руками зачистил подземелье от стриг. Как оказалось, непомерно сильных тварей там не было. Всего-то одна выделялась особо, но я справился с ней пусть и не с легкостью, но обошлось без героических свершений. Не вижу смысла такую опасаться, достаточно группы умелых наемников, чтобы справиться. Удивлен тому, что их так боятся. Может, они когда-то водились в больших количествах. Может, после столкновения с ними местные так боятся подземелья. Да, этим можно объяснить их страх. Но куда же эти чудовища подевались? Куда-куда, одной ци им мало, требуется и другая пища, с которой внизу сейчас трудновато. Как известно, чем крупнее тварь, тем больше ей полагается кушать. В итоге поголовье самых опасных монстров снизилось до минимума, а дурная слава колодца оказалась сильно преувеличенной. Даже если пару-другую нехороших созданий я там пропустил, серьезный отряд это и на 5 минут не задержит. Нет, отступать нельзя, за спиной большой тупик. Бесперспективно, только вперед. И не надо беспокоиться о шуме и тревоге, которая поднимется. Я ведь держал в голове такой вариант, я ко всему готов. Не зря ведь активировал на себе все, что можно, и держу оружие под рукой. Один из воинов обернулся к магу, что-то начал говорить. Слов не слышно, полог, перекрывающий коридор, не только картинку меняет, он еще и звуки не пропускает. Подозреваю, наемники начинают обсуждать неизбежную тему. Дверь открывалась, да не открылась. На сквозняк это совершенно не похоже. Странно и подозрительно. Не проверить ли, в чем там дело, или подмогу позвать. Это хорошо, что они говорят. Пока не будет произнесено последнее слово, действий ждать не придется. Я потянулся правой рукой к поясу, одновременно напрягая ноги и чуть сгибая их в коленях. Ладонь коснулась крушителя. Хоть это и невозможно, но я ощутил сокрытую в древнем оружии мощь. Полный заряд – это сильно. Если применять с умом, его хватит, чтобы зачистить все 12 залов испытания. Один минус – чем ближе цель, тем выше риск и самому огрести. Да, действие выйдет послабее, чем по врагу, но это утешает слабо. Все равно, что в нескольких метрах от точки подрыва килограмма тротила оказаться. Один из арбалетчиков напрягся. Казалось, уставился прямо в глаза. Что это с ним? Заметил, что с дверью что-то не так, что к створке прижимается нечто, мастерски подстраивающееся под ее поверхность. Если он выстрелит прямо сейчас, может подпортить шкуру. На такой дистанции реакция не спасет, болт прилетит молниеносно. Интуиция. Действовать надо прямо сейчас. Этим немудреным подсказкам я привык доверять. Не бездумно, конечно, но сейчас думать особо не о чем. Планировал добраться до угла коридора, чуть увеличив дистанцию до центра вражеского строя за счет простейшей геометрии, но придется отказаться. Быстро такое не провернешь, маскировка на скорости действует неэффективно, а в неспешном темпе я туда еще секунд 30 буду красться. Интуиция требует не медлить. Срывая крушитель с пояса, одновременно прыгнул в сторону того самого угла, продолжая краем глаза следить за проблемным арбалетчиком. Тот чуть дернулся, определенно что-то углядел, потому и начал реагировать первым. Но остальные ненадолго от него отстанут, ведь с быстрыми перемещениями мимикрия дружит плохо. Выбросив руку в сторону, я выпустил заряд, целясь между внимательным стрелком и его соседом. Закрывая глаза, успел увидеть, что и другие наемники зашевелились. Определенно с навыками наблюдения у них порядок, как и с реакцией. Даже в таких условиях разглядели мою акробатику и оперативно развернулись. Но это уже не имеет значения. Громыхнуло так, что я не просто оглох. Впечатление такое, будто ушей у меня просто никогда не было. И вообще с ощущениями все плохо стало, я даже не почувствовал, как прокатился по холодному каменному полу. А когда поднял веки, картинка перед глазами почему-то показалась кисло-сладкой. Я что, начал видеть запахи? Со мной определенно что-то не так. Интуиция. Рекомендуется немедленно применить лечебные навыки или зелья. И еще раз спасибо, родная, а то я не знал. Но извини, некогда лечиться. Работать надо. Если меня за десяток метров так оглушило, что тут говорить про наемников. Удар чистой силы пришелся в середину их строя, и маскировочный магический полог ни капли его не ослабил. Глазастого арбалетчика и воина рядом с ним, похоже, мы больше не увидим. Остались от них дурно выглядевшие мокрые пятна на полу да множество ошметков на стенах, потолке и даже на моей кольчуге. Остальным повезло ненамного больше. Один валялся неподвижно, ноги его оторвало ниже колен, второй, рядом с ним, пытался шевелиться, но выглядел кучей изрубленного мяса, из которой змеятся обрывки кишечника. Третьего, тяжелого латника, приложило об стену с такой силой, что крепкий металл доспехов деформировался, пытаясь в блин превратиться. Детали выгнулись, переплелись, искалеченного человека зажало. Он лишь ладонями слегка шевелил и головой тряс, остальное не двигалось. Похоже, позвоночник повредило. Лишь трое, стоявшие по левому флангу, пострадали относительно слабо. Бить крушителям пришлось под углом к строю, поэтому им досталось меньше. Но тоже неплохо приложило. Кое-как шевелятся, но реальной угрозы в этом не вижу. Однако против меня не омеги низких ступеней, это хорошие воины, и им хорошо платят не просто так. Значит, очень скоро должны прийти в себя. Хотелось с минутку полежать, ничего не делая. Надо хотя бы органы чувств в норму привести, а то шалят они нездорово. Увы, нельзя. Кое-как поднявшись, чуть пошатываясь, направился к выжившим. Вновь повесил крушитель на пояс, перехватил жнец правой рукой, удивляясь, что продолжал его сжимать все это время, не выронил. Два взмаха, двое затихли. Третий неловко перевалился на бок и попытался нащупать нож на поясе, одновременно протягивая ко мне вторую руку. Что он ею хотел сделать, я не знал, да и не хотелось знать. Разрубил ему предплечье, чуть пригнулся, вонзил волшебный клинок в лицо. Едва при этом не грохнулся на агонизирующее тело, вестибулярный аппарат работал скверно. Развернулся, направился к сплющенному латнику. Тот перестал трясти головой, уставился на меня уцелевшим глазом, губы покалеченного начали шевелиться. Но я не слышал слов. Я сейчас вообще ничего не слышал. Да и не о чем мне с ним общаться. Допрос, дело хорошее, но только когда он своевременный. Еще один взмах жнеца. Все, на остальных можно не отвлекаться. Времени нет. Грохот, с которым крушитель одним ударом смел засаду, слышал весь замок. Сколько наемников я тогда, несколько дней назад, встретил по пути. Не сотню, но точно больше 50. Плюс десятка-полтора обычных стражников. А ведь видел я далеко не всех. Нет сомнений, что сюда или уже мчится карательный отряд, или готовится к этому. Единственный выход из древнего подземелья – это направиться дальше, через казармы, выделенные наемникам. Проход по такому маршруту подразумевает неизбежный бой, причем встречный. А я слышать ничего не слышу, пошатывает меня, да и самочувствие далеко не прекрасное. Активирую одно лечение за другим, но эффект пока что не проявляется. Мне необходимо перевести дух. Хоть минутку-другую, и одновременно надо встретить врагов на оптимальной позиции. Вот только о какой позиции может идти речь. Я нахожусь в широком и высоком коридоре. С боков, снизу и сверху, огромные, причудливо отесанные камни, идеально подогнанные друг к дружке. Меж ними даже таракану не проскользнуть, прочих намеков на укрытие не наблюдается. И я знаю, что, Если свернуть за угол, ситуация станет еще хуже. Там метров через 40 путь преграждает решетка из толстых металлических прутьев. Жнец ее не возьмет, материал не тот, справится ли крушитель, не уверен. Точнее, кое в чем как раз уверен. Нет уверенности, что справится быстро, а надо именно быстро. В прошлый раз замок там был заперт. От казарм нас сопроводил один из наемников, открыл решетку своим ключом и остался возле нее дожидаться нашего возвращения. Нет причин сомневаться, что сейчас порядок прохождения изменился в лучшую сторону. Значит, мне придется что-то делать с проблемной преградой. Но почему бы не предоставить врагам возможность самостоятельно с ней разобраться? У них ведь имеется ключ, возможно, даже не один. Пусть собираются на той стороне, открывают и направляются сюда. Если их окажется много, вряд ли станут запирать за собой двери, перекрывая путь отхода. Хотя все это, конечно, почти пустые рассуждения. Кто знает, какие у них правила на такой случай. Правда, случаев таких до сих пор здесь не случалось. Так что можно рассчитывать на растерянность и непонимание. И объяснять врагу, что именно тут произошло, не в моих интересах. Пусть гадают, будет чем голову занять. Когда они ворвутся, мне придется разделаться с ними быстро, и при этом стараясь не подставиться, а это не просто сделать вместе, где так сложно спрятаться. Может, отступить назад, в коридор, ведущий к черному колодцу. Там тоже не лабиринт для игр в прятки, но возможностей явно побольше. Нет, я ни на шаг отсюда не сдвинусь. Я попытаюсь спрятаться там, где даже тараканам спрятаться сложно, и поприветствую врагов неожиданным ударом. Если замысел сработает, бить буду в спину, наверняка, из темного угла. Коварно. Глава 6. Неожиданная наблюдательность. Нестабильный щит хаоса, защитный навык. Без оружия, с оружием. Шанс искажения атаки, 98%, противник промахивается случайным образом. Шанс поглощения атаки, 34%, атака рассеивается, часть энергии атаки может перейти к вам.